Глава 74. Хантер поёрзал в постели. Ему было неудобно лежать. Ни одно положение не устраивало. Он скользнул взглядом по часам на прикроватном столике и выругался сквозь зубы. 4:55 утра, то есть ему осталось меньше 2 часов сна. Даже в своей постели ему было достаточно трудно спать, а в чужой — просто невозможно. Он потянулся и протёр глаза, но ощущение песка под веками не уходило. Темноту комнаты смягчал легкий свет, который падал из коридора благодаря маленькой лампе, что стояла на телефонном столике. Вчера вечером Хантер поздно ушел из офиса, и ему как-то не хотелось идти домой. Он немного прогулялся, дожидаясь, пока рождественские огни и украшения города окажут на него успокаивающее воздействие. На Голливудском бульваре, украшения на котором были самыми экстравагантными из всех, что он видел, Хантер завернул в Скорпион, бар в черно-белом готическом стиле, с богатым выбором текилы и скотча. Он не собирался долго оставаться там, но изменил свое решение, когда на него наткнулась высокая, короткостриженная блондинка с невероятно соблазнительными губами и головокружительной фигурой. Она пролила ему на рубашку и свою, и его выпивку. Она мало того, что извинилась, купила Хантеру новую порцию. Одно за другим, и теперь он лежал рядом с ней в ее постели. Хантер откинул одеяло и тихонько вылез из постели. Его одежда была раскидана по полу, и он собрал ее в неуклюжий узел. Но вот обуви нигде не было видно. Он улыбнулся, вспомнив, с какой торопливостью они оба старались освободиться от одежды. Она оторвала пару пуговиц на его рубашке и лихорадочно стащила ее через его голову. Их совокупление было темпераментным и громким, очень громким. Хантер прикинул, что если бы стены в квартире блондинки не были такими толстыми, она вряд ли пользовалась бы симпатией соседей. Он встал на четвереньки и в поисках обуви заглянул под кровать, но там было слишком темно. «Ты что-то потерял?» Хотя голос у нее был мягким и сексуальным, он застал Хантера врасплох. «Прости, если разбудил тебя», — прошептал он. «Просто ищу свою обувь». Она улыбнулась и села, прислонившись спиной к изголовью. «Она с этой стороны». Легким движением головы она показала направо. Хантер встал. Ее глаза блеснули, когда она скользнула взглядом по его обнаженному телу. Он обошел кровать, и когда нагнулся за обувью, она высвободила из-под одеяла ногу и легко провела ему по руке своей маленькой изящной ступней. Он поднял глаза, и они встретились взглядами. «Ты в самом деле должен уходить сию минуту». Ее макияж размазался, но она оставалась чертовски привлекательной. Глаза у нее были синими, как у Хантера. Маленький носик украшала россыпь очаровательных веснушек, большая часть которых была скрыта ровным загаром. Она заметила, что Хантер бегло посмотрел на часы. «Еще рано. Солнце не встало», — прошептала она и улыбнулась. Хантер задумался на долю секунды, после чего нагнулся и поцеловал ее. Она издала страстный стон, и он поцеловал ее еще раз, чуть крепче и чуть дольше. Она откинула одеяло с кровати и притянула Хантера к себе. Ее стоны с каждой секундой становились все громче.